дом. Призрачно все, в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись, есть только миг, между прошлым и будущим, именно он, называется жизнь. Глава 1. Солнечная система, планета Земля, Российская Федерация, Новосибирская область. Осень в этом году радовала жителей своей поистине доброй и ласковой погодой. Золотые и красноватые кроны деревьев делали окружающий пейзаж поистине шедевром красоты. Вот в такой жизнерадостный и теплый осенний день я решил сходить в лес по грибы. Извините, совсем забыл представиться. Тимофей Сергеевич Рузаев, 50 лет, пенсионер, полковник в отставке. Состав семьи: жена, дочь, зять и очарование всей моей жизни двухгодовалая внучка. Так сложилась судьба, что, прослужив 30 лет нашему славному государству, потеряв здоровье, я был признан негодным к продолжению службы и отправлен в отставку с назначением не самой большой, но и не крохотной пенсии. В общем, скромно, но прожить можно. Поиски работы результатов пока не принесли. Времени свободного было много, и я решил побаловать своих родных опятами. Недолго думая, оделся, закинул в машину пару пластиковых ведер и поехал за город побродить по лесу. Проехав километров 30, я свернул в лес и по еле заметной, давно заброшенной дороге, углубился в лес на пару километров. Грибы были, но до меня. Повсюду встречались следы таких же, как я, охотников за грибами. И судя по остаткам разбросанных грибов, мои коллеги были более удачливы. Так, бродя по лесу и наслаждаясь свежим осенним воздухом, я заметил, что отдалился от машины на большее расстояние, чем планировал, поэтому решил возвращаться. Обратный путь решил преодолеть, немного изменив маршрут, в надежде все-таки найти немного опят. Когда до машины осталось совсем немного, мое внимание привлек звук, который не вписывался в какофонию звуков осеннего леса. Скорее он напоминал посвистывание, которое издает при работе электрическая дрель. Я решил посмотреть на источник этого звука и свернул в сторону густого кустарника. Стараясь ступать тише, чтобы не привлекать к себе внимания, я добрался до кустарника и аккуратно раздвинул ветки. То, что я увидел, вызвало у меня небольшой ступор, и челюсть при этом начала свое движение вниз. На фоне непонятного марева, парящего над поляной, среди низкорослых кустарников двигались два паука высотой метра полтора каждый. «Ты ничего себе, сходил по грибы», только и успел сказать я, как откуда-то справа грохнули два выстрела дуплетом, и что-то очень жгучее обожгло меня, отбросив на пару метров. Адская боль и сознание померкло. Сектор D3307-44-16, планета класса А, тяжелый рейдер 12 поколения, Альфа Империи Галанти. Вот уже 115 стандартных суток или чуть больше двух стандартных месяцев, как научная экспедиция Империи Галанти, возглавляемая профессором Семенели Марк Торус, находится в этом секторе у планеты, население которой очень заинтересовало высшие эшелоны власти Империи и Содружества в целом. Интерес обусловлен был тем, что жители планеты, волею судьбы, попадавшие в миры Содружества, имели неординарные данные, выражавшиеся в высоких показателях индекса интеллекта. Средний показатель интеллекта у населения планеты составлял 137 единиц, что значительно превышало аналогичный показатель в Содружестве, составляющий 101 единицу. Поиски данной планеты велись достаточно долго, так как работорговцы, похищавшие жителей планеты, как правило, принимали все меры для сохранения в тайне координат данной системы. Но труды спецслужб Содружества не пропали даром. Теперь координаты Земли, а именно о ней и шла речь, имелись в Империи, но были засекречены. Кроме этого, попасть в систему было достаточно сложно, так как путь лежал через непостоянную червоточину пространства. Ее стабильность составляла всего 120 стандартных суток, а периодичность образования – один раз в 3 стандартных года. Экспедиция готовилась почти год, и в ее состав вошли специалисты 3 основных государств – Империи Галанти, раса Аграфы, Империи Дживиан, раса Спалаты, и Империя Ратран, раса людей. Возглавляли экспедицию представители Империи Галанти. Экспедиция подходила к своему завершению, полученные результаты были неоднозначными и требовали дополнительных исследований и обсуждений. Семенели Аркторус находился в своей каюте, когда к нему подошла его 20-летняя дочь Ланита. «Отец, разреши мне еще раз вылететь на планету, мне необходимо взять часть грунта из лесного массива для анализа», попросила отца Ланита, при этом нежно прижавшись к его груди, рассчитывая на то, что сердце отца растает и он разрешит. Ланита, по-моему, ты увлеклась. Пробы грунта мы брали еще в первые дни экспедиции, и его более чем достаточно, тем более что у меня нет свободных людей для твоего сопровождения. Мы готовимся к отлету и старт назначен через 6 часов, ответил профессор, улыбнувшись про себя. Эх, молодость, молодость, ну, пожалуйста, я хочу взять часть грунта из лесного массива, который бы находился недалеко от крупного города. Хочу проанализировать, насколько лесной массив, расположенный рядом с городом, снижает уровень загрязнения почвы тяжелыми металлами. Да и сопровождать меня не обязательно, я обернусь всего за 3-4 часа. Ланита знала, что из всех дочерей, а их у профессора было 4, она была самая любимая. Как это тебя сопровождать не нужно? А если в лесу окажутся хищники, как в первые дни нашего пребывания? И не забывай, что все посещения данной планеты фиксируются системами визуального контроля и заносятся в памяти скина корабля. Профессор сделал слабую попытку отговорить дочь. Я в качестве защиты возьму то оружие, которое мы изъяли у аборигенов, поэтому даже если встречусь с хищником, буду защищаться им, а значит, не оставлю следов присутствия более высокоразвитой цивилизации. Ты же это имел в виду, да и не забывай, что со мной будут дроиды, хоть и не боевые, но и они смогут меня защитить. Поняв, что отец уже сдался, ответила Ланита. Хорошо, но, если опоздаешь, ждать тебя не будем. Червоточина скоро должна схлопнуться. Привел последний аргумент Семенель. Все будет хорошо, я успею. Обрадовалась Ланита и побежала к разведывательному боту. Ланита очень хотела попасть в эту экспедицию. Для нее это была первая возможность самоутвердиться в жизни и попытаться оправдать надежды отца, которые он возлагал на нее. Да и ей очень хотелось почувствовать себя уже взрослой, хотя игривость молодой девушки все еще присутствовала в ее поведении. Бот приземлился на выбранной Ланитой поляне, под полем невидимости. Девушка накинула на себя одежду, какую носили ее сверстницы на этой планете, и посмотрела на свою голопроекцию. Удовлетворившись результатом увиденного, она взяла охотничье ружье, ранее изъятое у встельку пьяных охотников, которых они встретили в первые дни экспедиции, и вышла в сопровождении 2 рабочих дроидов на опушку леса. Определившись с участком и объемом необходимого грунта, Ланита дала команду дроидам, а сама решила осмотреть поляну. Подходя к густо разросшемуся кустарнику, она вдруг услышала звук ломающихся веток. Взяв ружье в руки и направив его на звук, девушка медленно стала отходить к боту. Вдруг она увидела, как что-то достаточно крупное стало выходить из кустарника. Вспомнив, как в первые дни экспедиции на них напало большое бурое животное, уничтожившее рабочего дроида, девушка нажала на оба спусковых крючка, надеясь спугнуть нежданного гостя. Выстрелы прогремели дуплетом. Что-то большое упало в кустарнике. После того, как дым от выстрела рассеялся и наступила тишина, девушка решила осмотреть кустарник. Сначала она никого не увидела, и лишь пройдя немного дальше, она рассмотрела незваного гостя. На земле лежал мужчина, тело и голова были залиты кровью. От осознания содеянного, ноги девушки подкосились, и она упала на колени. Страх сковал ее. Она убила разумного. Эта мысль, как огненный мяч, билась у нее в сознании. Страх сковал ее, и слезы отчаяния навернулись на глаза. Ведь она не хотела такого развития событий. Сработала аптечка, приведя девушку в чувство. Взяв себя в руки, Ланита подошла к лежащему мужчине и перевернула его на спину. Стон сорвался с его губ. Жив. Быстро сняв с себя аптечку, приложила ее к груди раненого. Половина индикаторов загорелись красным цветом, и аптечка ввела лекарство. Теперь быстро на корабль. Сообщив отцу о случившемся, отдала команду дроидам на эвакуацию пострадавшего. Бот под полями невидимости быстро пошел на взлет. Уважаемый профессор, какого хорша вы нарушили инструкцию и отпустили свою дочь, одну на планету? Задал вопрос капитан рейдера Дарнил Муун. Вы понимаете все последствия того, что произошло? Капитан был вне себя от ярости. Еще бы, столь важная экспедиция подходила к концу, и ее уже можно было назвать удачной. А тут такое. Теперь может полететь много голов, в том числе и его, ведь он капитан, а значит, в ответе не только за корабль и экипаж, а и за его пассажиров. Профессор молчал. Слов оправданий он не находил, хотя прекрасно понимал последствия данного происшествия. Вы грубо нарушили инструкцию о порядке доступа на планету, членам экспедиции, Но это еще не беда. Вы умудрились, благодаря вашей сопливой дочке, поставить всех находящихся на борту рейдера в положение вне закона. Если бы вы оставили раненого на месте, то за неоказание помощи разумному отвечать пришлось бы только вашей дочери. А теперь, когда этот человек находится на борту, да еще и в реанимационной капсуле, мы все становимся подозреваемыми в пиратстве, в работорговле, а также во вмешательстве в развитие диких миров. Это минимум пожизненная каторга на одной из планет-тюрем. Что же нам теперь делать? Задал вопрос профессор. Не знаю. Надо подумать. Мы теперь уже не сможем избавиться от Дикого. Его пребывание на рейдере зафиксировано эскином корабля. Информацию удалить не получится по протоколу СБС. Служба безопасности Содружества. Есть один выход. Подал голос, присутствовавший при разговоре АСМАС представитель Спалотов. Что вы предлагаете? Спросил капитан. Все подозрения будут сняты, если этот разумный окажется гражданином одной из империй Содружества. Причем, добровольно принять гражданство и отказаться от каких-либо претензий к нам, ответил АСМАС. И каким образом вы предлагаете это устроить? Решил вмешаться в разговор Тикмар, представитель империи Аратран. Я думаю, это проблема профессора и его дочери. Раз создали проблему, пусть ее и решают, предложил капитан. Но мы же все прекрасно понимаем, что гражданство империи Галанти и Спалотов ему не получить. Поэтому предлагаю уважаемому Тикмару помочь в этом вопросе профессору. Я думаю, империя Аратран не будет против еще одного разумного с этой планеты, изъявившего желание стать ее гражданином. Кстати, а какие у него параметры? И сколько он пробудет в реанимационной капсуле? Поинтересовался АСМАС. Капитан на время расфокусировал свой взгляд и ушел в себя, уточняя у медика данную информацию через нейросеть. Итак, господа, вот данные нашего гостя. Физическая сила – 110. Реакция – 134. Интеллект – 179. Восприятие – 147. Пси-активность с 0,8. В реанимационной капсуле он пробудет еще 10 дней, ему проводится полное восстановление организма, причем часть позвоночника, легкие и печень будут выращены взамен утраченных при ранении. Ну что ж, очень и очень неплохо. Не находите, господа, произнес АСМАС, я думаю, это будет ценное приобретение империи Аратран. Согласен с вами, уважаемый АСМАС, но это при условии, что он согласится на все наши предложения, ответил Тикмар. Очнулся я сразу, каким-то резким внутренним толчком, будто резко вынырнул из воды. Самочувствие было великолепным. Я лежал и нежился, как в детстве в гостях у бабушки, и не хотел открывать глаза, чтобы не прерывать это блаженство. Стоп, какое блаженство? Меня же застрелили, и воспоминания нахлынули в меня с чудовищной скоростью. Я хотел уже открыть глаза, когда услышал, когда он придет в себя, произнес молодой девичий голос. Минут через 30-40 мы ему еще базу общегалактического языка залили, поэтому его выход из капсулы немного задерживается, прозвучал в ответ мужской баритон. Отец, как ты думаешь, он помнит, что в него выстрелила именно я? Снова прозвучал голос девушки. Это мы скоро узнаем, но ты, надеюсь, понимаешь, что его воспоминания нам могут выйти боком? Прозвучал еще один мужской голос, судя по всему, человека давно не молодого. Да, конечно, но мне действительно очень жаль, что все так получилось, ответила девушка. После этого послышалось какое-то шипение, а затем звук удаляющихся шагов, и наступила тишина. Приоткрыв немного глаза, я аккуратно огляделся. Я лежал в каком-то аппарате, напоминающем капсулы для загара в солярии, только размером раза в три больше и имеющим довольно высокие борта, примерно сантиметров 40. Над головой находилась похожая на стеклянную крышка. Где я? Пришла банальная по-своему мысль. Что-то чужеродное было во всем, что окружало меня в данный момент. Мать твою ж, до меня дошло, что услышанный разговор велся на незнакомом мне языке, однако я его понимал. И снова пришла мысль, вызвавшая нешуточное беспокойство. Где я? Я начал вспоминать. Лес, поляна с огромными пауками, выстрелы, жуткая боль. Я не дома, в смысле, совсем не дома. Похоже, даже может быть, очень далеко от дома. Уж больно зрелищными были пауки на поляне в лесу и обстановка, окружающая меня. Так, если я еще жив, то значит, на органы наразобрали, а раз самочувствие отличное, то значит, еще и подлечили. Хотя, судя по разговору, чуть не убили. Вывод, пока мне ничего не угрожает. Надо успокоиться и дождаться более подробной информации. Послышалось шипение, и крышка капсулы, в которой я лежал, стала плавно подниматься вверх, от ног в изголовье. В глаза ударил яркий свет, вызвав слезы и заставивший зажмуриться. «Можете вылезать», — услышал я мужской голос. «Одевайтесь, там на полке одежда, одевайте ее. Извините, ваша пришла в негодность. Только сначала сходите в душ». Я сел, свет уже не так резал глаза, и, открыв их, стал осматриваться. Сидел я действительно в капсуле, с высокими стенками, абсолютно голый. Причем ложемент, на котором я лежал, при открытии крышки, приподнялся на уровень бортов. В комнате стояли еще 6 похожих на мою капсул, а напротив меня стоял мужчина лет 40, среднего роста. Он улыбался и с интересом смотрел на меня. Черты лица европейские, волосы темные. Он снова произнес: «Вылезайте, и не бойтесь, все самые худшие уже позади». Я вылез из капсулы и огляделся, увидев, как за спиной мужчины отъехала в сторону панель, открыв вид на помещение, похожие на совмещенный санузел. Я отправился туда. Зайдя вовнутрь, увидел практически домашнюю душевую кабину, только размерами раза в 3 больше. Забравшись в кабину, обнаружил небольшой пульт на стене с голубой клавишей, на нее, то я и нажал. Меня обдало водяной пылью со всех сторон сразу. Простоял я в этом водяном вихре секунд 15, после чего на меня обрушился мощный поток горячего воздуха. Я вышел из душевой абсолютно сухим, пробыв там меньше минуты. При этом тело чувствовалось идеально чистым. Вернувшись к капсуле, я взял с указанной полки пакет и развернул его. В руках у меня оказался огромного размера комбинезон и пара каких-то стелек, по крайней мере они так выглядели. Напялив на себя комбинезон, попытался найти замок или пуговицы, но, увы, таких не было, поэтому я просто сложил края, которые тут же срослись, и комбинезон стал ужиматься по моему размеру. Через секунды 3, он сидел на мне как влитый. Что делать со стельками, я долго не думал, раз комбинезон такой умный, то и стельки должны быть такими же. Я встал на них, и они тотчас обволокли мои ноги, превращаясь в подобие наших берцев. При этом они срослись с комбинезоном. Подивившись эдакому чуду, я посмотрел на мужчину. «Честно сказать, удивлен», — произнес он, — «не ожидал, что вы самостоятельно разберетесь. Ну, раз вы уже готовы, то пошли, поедим, там и поговорим. Следуйте за мной», — сказал он и направился к образовавшемуся в стене проему. Шли мы недолго, по широкому коридору. Пройдя метров 50, мы вошли в помещение, чем-то напоминающее наше кафе. На площади около 60 квадратных метров располагались, на вид пластиковые, столики и такие же стулья. Мужчина, подойдя к какому-то аппарату, похожему на наши кофейные, только размерами раза в 3 побольше, набрал что-то на дисплее и достал секунд через 20 разнос, который передал мне. После этого повторил те же действия, и с таким же разносом подошел к ближайшему столику, жестом предлагая присоединиться. Мы сели, и тут я понял, насколько я голоден. Еда оказалась достаточно вкусной, что-то типа мясного рагу с массой, напоминавшей картофельное пюре, но на вкус совсем другое. В стакане находилась жидкость ярко-зеленого цвета, как наш тархун, а на вкус ананас с бананом. Молча ели. Закончив с трапезой, разносы отправились в специальную нишу в стене рядом с пищевым аппаратом. Съев, на вид, не очень большую порцию, я с удивлением обнаружил, что абсолютно сыт. «Ну, вот теперь можно и поговорить», — произнес незнакомец. «Давайте знакомиться, меня зовут Тикмар, я официальный представитель империи Аратран на этом рейдере. Как зовут вас?» «Тимофей Сергеевич Рузаев», — ответил я. «Очень длинно, у нас не приняты такие длинные имена. Можно как-то сократить ваше имя?» — произнес Тикмар. «Можно, зовите меня Тим Рус», — ответил я, решив, что часть моего имени и фамилии достаточно созвучна с именем моего собеседника, а значит, будет ему привычным. «Так намного лучше», — улыбнулся он. «Итак, Тим, надеюсь, вы не против перейти на «ты»?» Получив мое согласие, продолжил: «Ты находишься на борту космического корабля и в данный момент очень далеко от своей планеты. Что ты помнишь последнее, прежде чем очнулся здесь?» Я кратко изложил свои последние воспоминания, интуитивно добавив то, что услышал при пробуждении, а именно, то, что какая-то девушка выстрелила в меня. «Надеюсь, Ты понимаешь, что это произошло случайно? Никто специально в тебя стрелять не собирался?» Задал он свой вопрос, пристально глядя мне в глаза. «У меня дома, за такие случайности предусмотрена уголовная ответственность, и виновные могут несколько лет провести в заключении», — ответил я. «Мы тоже не поощряем подобных действий, но все-таки надеемся на взаимовыгодное разрешение данного недоразумения», — ответил он. «Тем более мы не только устранили последствия нанесенных тебе травм, но и провели полное медицинское лечение. На данный момент ты абсолютно здоровый человек, про свои бывшие болезни можешь забыть. Вот за это огромное спасибо. Теперь просто верните меня домой, и на этом будем считать инцидент исчерпанным», — предложил я. Тикмар подошел к пищевому аппарату и вернулся с разносом, на котором стояли два стакана, и раздавался аромат, напоминающий наши кофе. «А вот с этим мы помочь тебе не сможем», — ответил мой собеседник. «И поверь, это зависит не от нас. Просто так сложились обстоятельства. Я предлагаю тебе пройти в каюту и отдохнуть. А для того, чтобы ты быстрее сориентировался в окружающем тебя пространстве, рекомендую просмотреть информационный фильм о нашем мире. Многие вопросы отпадут сами собой». Мы вышли из столовой и, дойдя по коридору до лифта, имеющего размер небольшого автобуса, переместились на другой этаж. Почему переместились, а не поднялись или спустились? Так движение в лифте не воспринималось моим организмом, то есть совсем. Пройдя по коридору, похожему на предыдущий, который напоминал обстановку космических кораблей из наших земных фантастических фильмов, мы подошли к каюте. Двери автоматически отошли в сторону, и мы оказались в помещении, размерами приблизительно 4 на 4 метра. В каюте имелся встроенный и уже знакомый мне санузел, кровать, как наша полутораспальная, стол, два кресла, напоминающие наши офисные, шкафы для одежды и имущества, а также устройства, напоминающие наш телевизор, размерами 1.5 на 1.5 м. В общем, жить можно и даже очень комфортно. Тикмар показал, как пользоваться устройствами в каюте. Ничего сложного не было, достаточно было приложить руку к подсвеченному месту, и дверцы шкафов открывались или закрывались. Также включался головизор, ну в смысле устройства, напоминающие наш телевизор. Если возникнут проблемы или трудности, то обратись вслух к эскину корабля, он поможет, сказал мой сопровождающий и покинул каюту. Оставшись один, я прилег на кровать, на которой, как оказалось, не было подушки, но когда голова касалась кровати, то что-то происходило, как будто надувалась и образовывалась встроенная подушка, но не такая, как на надувном матраце, а намного комфортнее, как будто настоящая подушка под головой. Я включил головизор, который стал транслировать информационный фильм, ориентированный на переселенцев в Содружество, именно так называлось межгосударственное образование, в котором я оказался. Я внимательно стал слушать и смотреть фильм, и по итогам его просмотра я усвоил следующее. Содружество – добровольное объединение звездных государств, состоящее в общей сложности более чем из 500 звездных систем, принадлежащих различным государствам гуманоидных рас, различных форм правления от княжеств, республик и до империй. Если представить трехмерную карту, которую вывел головизор, то она выглядит как огромная сфера, в центре которой располагались империи Галанти и Дживиан, соответственно населенные расами аграфов и спалотов, их еще называют старшие расы. В состав империи Галанти входило 65 звездных систем, империя Дживиан насчитывала всего 40 звездных систем. В обоих империях политический строй представлял собой, если можно так назвать, клановую монархию, где пост императора занимал лидер наиболее сильного клана. Далее от центра располагались империя Ратран, с составом 95 звездных систем, и Арвар, с составом в 92 звездных системы, населенные расой людей, однако империя Арвар была заселена на 95% негроидной расой темнокожих, в отличие империи Ратран, где, так же, как и на Земле, расовый контингент был многообразен. Вторым основным отличием этих двух империй было политическое устройство. Империя Арвар была сугубо монархического строя, тогда, как империя Ратран представляла собой конституционную монархию. При этом в империи Арвар на законодательном уровне было узаконено рабство, в империи же Эратран рабство было под запретом, и свобода личности была одним из основных постулатов законодательства. Далее от центра карты до границ сферы располагались более мелкие государства, в состав которых входило не более 10 звездных систем, Политические устройства этих государств были различными, от монархии до религиозно-фанатических обществ. Заселены эти государства были в основном людьми, а также всевозможными метисами, полукровками, при смешении различных рас. Ближе к границе сферы и за ее пределами в глубину до 5-6 звездных систем, находился так называемый «фронтир» – место обитания всевозможных авантюристов, бродяг космоса, пиратов, контрабандистов, а также личностей, не нагружавших себя вопросами совести и морали. Причиной объединения столь различных рас и государств в звездное содружество было наличие общего внешнего врага – арахнидов. Это раса паукообразных, обладающая коллективным разумом. По своему общественно-политическому устройству они очень напоминают наших муравьев или пчел. Эта раса живет роями и мигрирует в свободном космосе как саранча, уничтожая все живое на своем пути. Все биологические объекты, попадающие под удар арахнидов, являются для них пищей. Раса арахнидов пси-активная, и при поедании своих врагов, впитывают в себя все их знания и технологии. Это дает им возможность расти в техническом и научном плане. Более 1000 лет назад, при миграции самого большого роя арахнидов, и угрозе уничтожения всего живого, все расы объединились в межгосударственное звездное содружество, которое так и стало называться «Содружество». Благодаря общим усилиям враг был разбит и выдворен глубоко в неизведанный космос. Однако и в настоящее время стычки с арахнидами происходят довольно регулярно. После победы, Содружество не распалось, а продолжило свое существование и развитие. Благодаря созданию Содружества, была реализована всеобщая экономическая, техническая и законодательная концепция. Во всем Содружестве была введена единая валюта, кредит, были установлены единые научно-технические стандарты, введены единые основные законы для государств Содружества, в список которых вошли «Жизнь разумного» – бесценна. Основой экономики признана жесткая конкуренция, допускающая все виды конкурентной борьбы, включая ведение боевых действий. Закон десятикратного превосходства, или закон десяти. Согласно этого закона, любой разумный, любой клан или другое объединение разумных, любое государство, имели право на агрессивные, боевые, действия в отношении любого. Но при этом должны были быть соблюдены основные правила. Это численное и техническое превосходство не должно превышать десятикратный порог. Ущерб, принесенный разумному, также не должен быть более 10 миллионов кредитов. Кроме этого, противник должен быть проинформирован о планируемом нападении не менее чем за 10 дней. О чем также уведомляются органы власти, которые обеспечивают присутствие в зоне конфликта независимых арбитров. Если ведение боевых действий планирует государство, то к месту конфликта приглашаются независимые арбитры Содружества. После проведения боевых действий, победитель обязан принять все меры к спасению жизни разумного, пострадавшего в ходе конфликта. При этом гибель разумного в ходе конфликта не приветствовалась, но допускалась. Этакий узаконенный бандитизм. При невыполнении данного закона, действия нападающего признавались бандитизмом или пиратством, и наказывались очень сурово, срок на планете каторги, что являлось фактически смертной казнью, так как выжить на такой планете было практически невозможно. Получается следующее: если ваш оппонент выполнил все требования данного закона, и в ходе разборок вы проиграли, то победитель мог присвоить себе все ваши деньги на законных основаниях, но не более 10 миллионов кредитов. Если же у вас их было больше, то все остальные денежные средства оставались у вас или уходили прямым вашим наследникам. В случае отсутствия таковых, перечислялись в доход государства. Закон о невмешательстве в дела неразвитых миров. К неразвитым мирам относились цивилизации, не освоившие самостоятельно межзвездные перелеты. Такие миры в народе называли дикими. Согласно этого закона запрещалось иметь любой осознанный контакт с населением таких планет. При этом ведение разведки и исследований на такой планете разрешалось, при условии сохранения инкогнито. После образования Звездного Содружества, принятые основные законы привели к значительному росту благосостояния государств в экономическом и техническом плане. Вообще, согласно полученной информации, все расы, населявшие Содружество, были потомками древней расы Джори, которая существовала более 5000 лет назад, и которая в ходе междоусобной войны истребила сама себя. Сама раса Джори была потомками более древней цивилизации, которую называют изначально древние или предтечи. Жили предтечи более 20 тысяч лет назад, и куда делись, никто не знает. Основным наследием, оставшимся, от расы Джори явились нейробиологический симбионт или нейросеть. Устройство, вживляемое в мозг разумного для коммутации с различными видами техники, общения, получения образования и контроля состояния здоровья. Медицинские капсулы, для лечения разумных. Искусственный интеллект или сокращенно ИСКИН. Мегакомпьютер, используемый во всех сферах деятельности разумных. Гипердвигатель, позволяющий кораблям совершать межзвездные полеты путем искажения пространства. Двигатель искажает метрику пространства путем ее сжатия и создает пузырь в гиперпространстве, внутри которого космический корабль, разогнавшийся до скорости света, путешествует. Основными наследниками расы Джори объявили себя две расы. Раса Аграфы – человекоподобная раса. Основным отличием от людей являются правильные формы тела, изящные лица и немного удлиненные уши. Внешне очень похожи на наших эльфов. Многие аграфы пси-активны. Аграфы совместимы с людьми и могут иметь общее потомство. Данной расе в наследство досталась большая часть наследия Джори. Они освоили производство и продажу другим государствам нейросетей, медицинских капсул и медицинского оборудования, искинов и программного оборудования к ним. Раса Спалоты – человекоподобная раса, имеющая в своем геноме гены кошачьих и внешне, имевшие определенное сходство с ними, несовместимо с людьми, может иметь общее потомство только с аграфами. Спалоты – раса псионов. Именно им досталось наследство по производству гипердвигателей, что они с успехом и освоили, но кроме этого, благодаря аграфам освоили производство искинов, но только для собственных нужд. Себя обе расы называют старшими и ведут себя соответственно по отношению к остальным расам. Смотрел я головизор и на душе становилось совсем не айс. Надежда на то, что все это розыгрыш таяли с каждой секундой. Вспомнился госпиталь, где перед увольнением проходил лечение. От массы свободного времени читал книги, в основном фантастику, которую любил еще с юности. Выходит, что произведения Хорта, Поселягина, Каменева и других современных авторов не совсем уж и фантастика. Вспомнил своих родных. Мысль о том, что им приходится переживать, пока я здесь пытаюсь разобраться с действительностью, ввергла меня в уныние. Домой, только домой. Раз я оказался в такой ж, то стоит до конца разобраться в реалиях этого мира, а вот после разработать план по дальнейшим своим действиям. Но домой я должен вернуться, наизнанку вывернуться, но вернуться. Итак, что там дальше рассказывают? Ага, как раз в тему. Нейросети. Нейробиологическое устройство, вживляемое разумному в мозг. Данное устройство является жизненно необходимым девайсом. Благодаря ему происходит управление всей техникой в содружестве. Проводятся финансовые операции со счетами в банке. Общение между разумными, но самое главное, благодаря ему осваиваются профессии. Кроме этого, нейросеть является личным идентификатором разумных, благодаря ей происходит мониторинг здоровья, что позволяет продлить жизнь человека до 250 лет. При вживлении в мозг нейроцентр формирует и проращивает дополнительную сеть нейроузлов поверх существующих. Благодаря этому улучшаются параметры мозга, а также добавляются другие необходимые ему функции, согласно специализации. Да, нейросети делятся по профессиональной направленности разумного. Так намного проще готовить специалистов разных специальностей. Нейросети делятся на поколения и распределяются по содружеству неравномерно. Так у аграфов и спалотов в ходу были сетки 12 поколений и в продажу уже поступали 13 поколений. В империи их же Эротран, Арвар в ходу было 10 поколений и происходил переход на 11. В остальных государствах и во фронтире в ходу были нейросети 3-7 поколения. Все это было не случайно, а регулировалось специально, чтобы сдерживать техническое развитие периферии и соответственно иметь превосходство в военном и экономическом плане. Нейросеть устанавливалась всем разумным достигших совершеннолетия, причем изначальную или базовую сеть государство устанавливало бесплатно. Поколения нейросети для бесплатной установки каждым государством определялись самостоятельно. Так в окраинных государствах и империях Эротран и Арвар это было 1-2 поколения. В империях Галанте и Дживиан устанавливались сети 4 поколения, но гражданами данных империй могли быть только коренные жители этих государств. Получить гражданство старших рас людям было практически невозможно, так как такое гражданство мог присвоить только император, и только за очень значимые заслуги перед империей. Стоимость нейросетей напрямую зависела от поколения и составляла от 3000 кредитов за 1-2 поколения до 10 000 кредитов за 13 поколения. Кроме этого существовали индивидуальные сети, выращенные специально под конкретную личность из его биоматериалов. Стоимость таких сетей начиналась от 25 000 кредитов. Чтобы было понятно, средняя зарплата технического специалиста составляет от 2 000 до 10 000 кредитов в месяц, в зависимости от места и условий труда. Зарплата пилота начиналась от 3000 в центральных мирах и доходила до 25 000 во фронтире. Так, что большинство населения имели нейросети далеко не последних поколений. При выборе и установке нейросети учитывался коэффициент интеллектуального развития или ИИ. Этот показатель был определяющим для выбора профессии нейросети. Например, чтобы стать техником, уровень интеллекта должен составлять не менее 100 единиц, а водителю такси достаточно иметь всего 90. Чтобы стать пилотом космического корабля нужно иметь минимум 120 единиц, инженеру не менее 200, а ученым и того выше. Необходимо пояснить, что уровень интеллекта – это не наша пресловутая проверка на IQ, и подразумевает под собой способность мозга к приему и обработке информации, то есть чем выше IQ, тем больше информации вы можете усвоить. Средний показатель по содружеству составляет всего 101 единицу, и из года в год этот показатель снижается. Чтобы решить проблему с уровнем ИИ, существуют всевозможные импланты, которые устанавливаются в специально выращенные нейросетью петли. Чем выше поколение нейросети, тем больше имплантов вы можете себе установить. Вообще разновидностей имплантов достаточно много, так как они способны улучшить те характеристики вашего организма, которые у вас не очень развиты. Существуют импланты на память, интеллект, силу, выносливость, скорость реакций, даже на повышение своих сексуальных возможностей можно установить, если есть, конечно, на это средства. Стоимость имплантов начинается от 50 000 кредитов. Чем выше показатели имплантов, тем выше цена. Например, имплант интеллект плюс 25 стоит 50 000 кредитов, интеллект 150 уже от 750 000 кредитов. Реализацией всех этих девайсов занимается межгосударственная корпорация с соответствующим названием нейросеть, она же реализует и базы знаний по профессиям. Немного о базах профессиональных знаний. Формируются базы путем ментокопирования с мозга разумных различных профессий, причем полученные результаты ежегодно обновляются, и этой методике уже более 4 000 лет. Поэтому, купив кристалл с базой знаний, например, охотника, вы изучаете и осваиваете опыт охотников различных рас и поколений за очень долгий период. Но чтобы подтвердить выбранную профессию и получить отметку на нейросеть, просто изучить и освоить базу знаний мало, требуется практика. Практические навыки по профессии можно получить в учебных заведениях, либо самостоятельно отработать минимально необходимое количество часов или выполнить работу необходимой сложности, после чего предоставить зафиксированные нейросетью под протокол материалы, подтверждающие выполнение необходимого объема работ, в центр сертификации. Например, чтобы стать пилотом космического корабля необходимо иметь практический налет не менее 50 часов в космосе. И если у вас имеется свой корабль и опытный пилот на нем, то вы можете совершать самостоятельно учебные вылеты под контролем пилота, либо при отсутствии таких условий пройти тренировочные полеты в виртуальной капсуле, но тогда количество часов налета увеличивается в 2 раза, то есть необходимо уже 100 часов налета. Соответственно, все это стоит денег, и немалых. Все базы знаний делятся на ранги и отличаются друг от друга объемом получаемой информации. Уровни баз можно разбить на привычные нам. Например, база 1 ранга, среднее образование, то есть вы понимаете, что и где, но использовать не можете. База 2 ранга, среднее профессиональное образование. База 3 ранга, среднетехническое образование, уровень нашего техникума. База 4 ранга, можно определить, как начальное высшее образование или неоконченное высшее. База 5 ранга, высшее образование. База 6 ранга, академическое образование. Обычно при этом уровне присваивается квалификация мастера или эксперта. Базы 7 ранга и выше – это уже ученые степени. Соответственно, присутствует и временный фактор. На изучение баз требуется время. Время на изучение для каждой базы разное и зависит от профессии и уровня базы. Например, для изучения базы 1 ранга, энергосистема малых кораблей, при 100 единиц, требуется от 10 часов. Базы 2 ранга уже от 30 часов. Базы 3 ранга уже необходимо от 100 часов. Базы 4 ранга необходимо от 400 часов. Базы 5 ранга – от 900 часов. Базы 6 ранга – от 1500 часов. Может показаться, что все здорово. 1500 часов или 60 дней – получил и стал мастером. С одной стороны, так и есть, но мастером ты будешь только по энергосистеме малого корабля, а систем в корабле очень много. Поэтому каждая база профессии состоит из набора узконаправленных баз. В базу техник малых кораблей 1 ранга входят следующие узконаправленные базы соответствующего ранга. Общее устройство малого корабля, энергосистемы малого корабля, силовой каркас малого корабля, двигатели малого корабля, система жизнеобеспечения малого корабля, реакторы малых кораблей, топливная система малых кораблей, кибернетика, робототехника, дроиды и дроны, системы вооружения малых кораблей, силовые поля, системы маскировки, системы связи и навигации, системы спасения. Это примерный список, но даже, чтобы выучить базу техника малых кораблей 1 ранга необходимо 150 часов, на 2 ранг уйдет уже 450 часов. При увеличении ранга профессии увеличивается и перечень внутренних баз, правда их ранги могут быть разные, но не выше ранга базы самой профессии. Скорость изучения баз напрямую зависит от уровня И. Чем выше уровень И, тем базы учатся быстрее. Я так понял, что каждая единица И свыше 100 единиц уменьшала скорость усвоения, но не линейно. Имея уровень И 200 единиц, вы будете изучать базы на 50% быстрее, а при интеллекте 250 вы будете учить всего на 54% быстрее. Хотя это не точные значения, так как на скорость изучения также влияет уровень восприятия, способ изучения, ну и параметры нейросети. Вот, наверное, то основное, что отложилось у меня после просмотра ознакомительного фильма. Выводы можно сделать не очень утешительные, размеры ж, в какую я попал, впечатляли. Вспоминая прочитанные книги наших многоуважаемых авторов, проанализировав ситуации, в которых оказывались их ГГ, можно еще сказать, что мне повезло. Ну, в принципе так и есть, я жив, здоров и не в рабстве, это уже большой плюс. Теперь можно и рассмотреть варианты своих дальнейших действий. План вырисовывался очень простой и незамысловатый на вид: легализоваться в данном обществе, обеспечить себя работой, которая позволит приобрести в собственность корабль или хотя бы нанять его для возвращения домой, получить как можно больше знаний, думаю, пригодится, особенно дома. Грандиозный план. Ну, а что другое придумывать? Спасать галактики и править вселенной в мои планы не входит, как и не входит в план облагодетельствования родной земной науки и общества. Не подумайте, я люблю свою родину и планету, но хочется жить и не создавать проблем своим близким, а им сейчас там дома очень нехорошо, я это чувствую. Нет, ну правда, сами подумайте, если я привезу на Землю, например, новый принцип двигателя для автомобиля, где не нужен будет ни бензин, ни газ, что со мной сделают нефтяные магнаты, да и что станет с мировой финансовой системой. В общем, нет, только сугубо личные проблемы решить, и это будет правильно, ну, по крайней мере, мне так кажется. Под эти меркантильные мысли я и уснул. «Что скажете, профессор?» – спросил Дарил Муун. «Вы о чем, капитан?» – ответил Семенель Аркторус. Они находились в каюте капитана и неспешно потягивали из бокалов очень дорогое и редкое вино «Нектар Ларни». «Я о том, что Дикий уже просмотрел фильм, и выражение его лица мне не понравилось», – произнес капитан. «А что вам не понравилось в его лице?» – поинтересовался профессор. «Знаете, Семенель, я много видел за свою жизнь людишек, которые оказались в ситуации, похожей на него. И знаете, все были в шоке, ну или в определенной прострации. А он спокоен, как будто не мир свой потерял, а просто к соседу в гости зашел», — произнес капитан и пригубил вина. «Я думаю, что он еще не понял, что мир свой потерял навсегда, ведь ему не сказали, что вернуться он никогда не сможет», — произнес профессор. «Не знаю почему, но мне кажется, что не в этом дело. В любом случае завтра на встрече нужно будет немного надавить на него ментально, чтобы торговался поменьше». «Вы думаете, он будет торговаться?» — поинтересовался профессор. «А вы надеетесь?» «Нет, я думаю, профессор, вам нужно быть готовым расстаться с кругленькой суммой кредитов», — ответил капитан. «Насколько кругленькой?» Видно было, что профессор недоволен. Завтра увидим. Да и не сверкайте на меня глазами, не я ведь создал для вас проблему. Профессор допил вино, поставил бокал на стол, встал и ничего не сказав вышел из каюты. Проснулся я довольно рано, как мне показалось, ну, по крайней мере, меня никто не будил. Встал и пошел в душ. Помывшись и обсохнув, я впервые увидел свое отражение в зеркале. Ну что сказать, молодым юношей я, конечно, не стал, но выглядел очень даже неплохо. По виду мне можно было дать лет 37-40. Перебитый нос выправился, зубы оказались все на месте и имели правильную форму, отчего изменился прикус, и лицо стало выглядеть совсем по-другому. Нет, безусловно, в зеркале был я, но выглядел непривычно. Лицо обрело более правильные черты, осанка изменилась, я всегда был сутулый, а тут прям образец стройности. Мышечная масса была развита не так, как я привык себя видеть. Скорее я стал напоминать хорошо развитого гимнаста, и мышцы есть и не перекачаны в то же время. Прям Аполлон, но только не молодой.